рассказ о том, как Малуша брата выручила. Пошли как-то девки на болото за клюквой. Снег сошел, и перезимовавшую под снегом ягоду уже хорошо было видно, издалека краснела. Та клюква, что перезимовала, очень ценилась в народе. Кислинка в ней ослабевала, ягода целебная становилась и вкусная. Парнишка за ними увязался лет 6 малец. Мать не пускала, а он выплакал, выпросил с сестрой пойти. Сестра не хотела сначала его брать, а потом пригрозила. «Ладно, но только отстанешь в лесу, сразу получишь». Пришли они на клюквенное место. Ягоду собирают в кузова. Девки поют, шутками, частушками перебрасываются. Перекликаются девки частушками, а парнишка ягодки в свой кузовок кидает, помалкивает, да сам по сторонам поглядывает. Хоть девки-то недалеко и слыхать их хорошо, а все боязно как-то. Выбрал сухую кучку, передохнуть решил, присел ненадолго, а потом, хоть и солнышко еще слабо угревает, придремал. А девки заговорились, запелись, увлеклись ягодой, да и забыли про парнишку. Ушли далеко, набрали кузова, потянулись к дому. Только у деревни вспомнили. «А Ванятка-то где?» Стали кликать, аукать, все пустое. «Да он, поди, уже дома!» На том и порешили. Но мать у ворот встречает. «А Ванятка где?» спрашивает. Обмерла девка, стала голосить. «Ой, мамонька, ой, родимая, видать, Ванятку в лесу забыли!» Оттаскала ее мать за косы, а сама к соседям побежала народ собирать, Ванятку искать. «А ты, Малуша, с ними иди и без Ванюшки не возвращайся!» Малуша до клюквенной поляны народ довела. Они стали кругами ходить, Ванюшку кликать, а Малуша к сосне прислонилась и стала дядьку Лешего звать. «Дядя Леший, дядя Леший, покажись не белым волком, не черным вороном, не елью колючей, а таковым, как я, есть, видом человеческим». Это она сразу надумала Лешего спросить. Девки в той деревне с Лешим дружили, страхов о нем не слушали, гостинцы ему носили. Так еще со времен молодости, теперь уже старой-престарой, бабке Веселины пошло. Она с Лешим подружилась и девок молодых тому научила, как с ним о чем говорить, а о чем лучше помалкивать. Не успела Малуша глазом моргнуть, как куст напротив нее заколыхался, закачался, и перед ней, Малушей, предстал хозяин леса, сам Леший. Вроде на вид мужик, как мужик, но руки, как сучья корявые, глаза глубоко посажены, так и сверлят тебя, а одежда, как из листьев, сшита. Но Малуша уже видела не раз Лешего. Выделял он Малушу из других девок, потому что она слышать и видеть умела. Слышала голос каждой травинки и зверушки, понимала, что той нужно, видела то, что простым глазом увидеть немыслимо. Вот Леший ей всегда услужить-то и старался. То заветную черничную полянку покажет, то на грузди наведет. Малуша на колени упала, молит. «Дяденька Леший, помоги Ванюшку сыскать! Забыла я его в лесу!» Помолчал Леший. «Да, Малушка, не в добрый час ты его в лес взяла. Видел я его и рассказал, что видел». Побелела Малуша. «Как же мне его найти теперь, да домой вернуть? Дяденька Леший, помоги, чем можешь!» «Ох, нелегко это сделать, Малуша, и страшно мне против самой-то идти. Ты только дорогу покажи, да своим помощникам накажи, чтобы с дороги не сбивали, в топь не затянули». «Ну да ладно, где наша не пропадала? Без жерного на шее дна не достанешь. Я тебе провожатого дам. А как в терем попадешь, с собой его возьми. Обратно дорогу он укажет. — А кого же ты мне назначишь на провожатого? — засомневалась Малуша. Помощники у Лешего — мелкие лишачки по имени Туросок, Стукач, Свида. Существа были довольно опасные и коварные. Зловредный Туросок любил принимать вид Тура или оленя с золотыми рогами. Появится, мелькнет золотыми рогами, охотник за ним, отбежит Туросок подальше, опять манит, так и заведет охотника в болото. А Стукач изображал стук топора дровосека. Заблудится кто? Бродит кругом, вдруг слышит, топор стучит. Он туда, а стук удаляется, так и кружит бедолага по лесу. А выберется или нет, это как кому повезет. Стерег лес леший с помощниками. Охотника, посягнувшего на зверя с детенышами или рыбака, который ловит рыбу, когда она нерестится, всех, кто на легкую неправедную добычу надеется, ждала грозная расплата. Но если кто лес любит, зря травинку не сорвет, звереныша малого не обижает, того друзьями считали. «Не опасайся, мы своих друзей не обижаем. Свида пойдет», — обнадежил леший и приказал. «Свида, выходи!» Заколыхался воздух, и перед Малушей предстал рыжий лис, красуясь шикарным пушистым хвостом. «Ух ты!» — восхитилась Малуша. «А прошлый раз ты вроде филина мухал». «То прошлый раз было», — погладил Свиду леший. «Вот такой провожатый тебе и нужен. Он хоть кем обернуться может. И слушай, что он советовать будет. Свида у нас мастер, всякие ловушки насквозь видит». Поблагодарила Малуша дядьку лешего и говорит Свиде: «Ну, пошли, рыженький, только так, чтобы я успевала за тобой». Засмеялись оба, и леший, и Свида. «Своим ходом тебе до зимы не дойти, но для друга 7 верст не околится. Садись на Свиду, да держись крепче». А Свида вроде вырос, выше стал и пошире, ну, впрямь конек небольшой росток, только еще мягкий и пушистый. Села Малуша на него верхом, и он приказывает: «Держись крепче, глаза зажмурь и не открывай, пока я не велю». Так Малуша и сделала. Ветер в лицо ударил, только свист стоит. Это мчится Малуша на рыжем лисе, выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Вы прослушали сказ о том, как Малуша брата выручила. Часть первая. Продолжение следует.